Я притягиваю вибрационно-гармоничные мысли. Закон притяжения отвечает за многое, что очевидно в вашей жизни. Частичное понимание этого закона привело к возникновению множества поговорок. Вы говорите «рыбак рыбака видит издалека». Хорошо, тем лучше, плохо, тем хуже. Яблоко от яблоньки недалеко падает. Но хотя вы все это говорите, вы не понимаете до конца истинного могущества закона притяжения. Он сводит людей вместе. Все события и обстоятельства – его результаты. Благодаря силе закона притяжения, вибрационно похожие мысли магнетически притягиваются друг к другу. Он же притягивает друг к другу людей, испытывающих определенные чувства. Даже сами ваши мысли притягиваются одна к другой, пока то, что когда-то было мелкой, незначительной и довольно слабой мыслью, не становится очень могущественным благодаря вашей концентрации. Благодаря закону притяжения, каждый из вас подобен сильному магниту, который в каждый конкретный момент притягивает к себе еще больше того, что вы испытываете. Думая и говоря, мы создаем. В вашей жизни не творит никто другой. Все это делаете вы. Все заслуги ваши. Мы хотим, чтобы, наблюдая за собственной жизнью и жизнью окружающих, вы поняли, что ничто в них не опровергает эти могущественные законы, о которых мы рассказываем. Когда вы начнете замечать полное соответствие того, что вы думаете и говорите, тому, что вы получаете, ваше понимание закона притяжения улучшится и возрастет желание использовать свою систему руководства, чтобы сознательно направлять свои мысли. И, конечно, вы будете куда лучше понимать жизнь окружающих. На самом деле, у окружающих это иногда даже проще увидеть. Вы замечали, что те, кто много говорит о болезнях, чувствуют себя все хуже. Вы замечали, что те, кто говорит о бедности, живут все хуже, а те, кто говорит о богатстве, получают все больше. Когда вы поймете, что ваши мысли обладают магнетической силой, а ваше внимание к ним увеличивает их силу, и, в конце концов, объект мысли становится частью вашего жизненного опыта, готовность сознательно обращать внимание на собственные чувства поможет вам выбирать направление ваших мыслей. Закон притяжения в действии легко увидеть, когда вы с кем-то разговариваете. Например, ваша подруга говорит о своей жизни, и вы, как хороший друг, обращаете внимание на ее слова и слушаете, что она рассказывает. Если вы долго на этом фокусируетесь, вам в голову начинают приходить примеры таких ситуаций из собственной жизни. Вы вступаете в разговор и делитесь похожими случаями из собственной практики, еще более усиливая вибрацию этой мысли. Достаточное внимание и разговоры на эту тему притянут в вашу жизнь другие схожие ситуации. Если возникает все больше и больше мыслей о том, чего вы не хотите, в конце концов вы будете окружены мыслями, словами и ситуациями, ведущими в направлении того, чего вы не хотите. Теперь у вас с подругой найдется еще больше неприятностей для обсуждения. Но если бы вы обращали больше внимания на свои чувства, когда разговор только начал идти в направлении того, чего вы не хотите, вы бы осознали испытываемые неприятные ощущения. Вы поняли бы свое руководство, которое подсказывает вам, вы думаете и говорите о том, чего не хотите. Причиной этого предупреждения, сигнала тревоги, было разногласие того, кто вы есть на самом деле, и ваших желаний с тем, на чем вы фокусировались в этот момент. Эмоции указывали на расхождение. Руководство напоминало вам о том, что пока вы думаете и говорите о нежелательных вещах, вы как магнит притягиваете к себе ситуации, события и других существ, и вскоре в вашей жизни воплотится суть того, о чем вы говорили и чего вы не хотите. Аналогично, если вы говорите о том, чего хотите, ваши мысли будут сильнее притягиваться к этому. Все то время, пока вы говорите о том, чего хотите, ваша внутренняя сущность будет передавать позитивные эмоции, чтобы сообщать вам, что вы находитесь в гармонии с сутью своих намерений, и то, что вы к себе притягиваете, вибрационно соответствует им.